Глава 457. Одетый в простые, но чистые синие одежды, Аян производил куда лучшее впечатление, нежели Хаджар. Да и к тому же, даже среди полноправных учеников Гор пользовался определенной известностью. Связано это было не столько с тем, что он занимал последнюю строчку в списке крепкой земли. Несмотря на столь низкий статус, в этом списке имелось всего 40 учеников внешнего круга. И были они таковыми просто потому, что пока еще не накопили очков для повторного экзамена. Никто не сомневался в том, что их сила равнялась той, что обладали ученики с золотым жетоном. Сколько с тем фактом, что на его поясе висело двое ножен. Из каждой выглядывала витая рукоять длинной широкой сабли. Клятый Аенгор был одним из редких монстров, способных одинаково успешно сражаться любой рукой. Таких называли обоерукими мечниками. Ими нельзя было стать. Во всяком случае, о способе тренировки такого навыка никто не слышал. Рожденные с подобным даром всегда стояли на ступеньку выше своих сверстников. Родись, Аян, не в захолустье, а в том же клане хищных клинков, то, возможно, сейчас носил бы и вовсе не изумрудный, но деревянный жетон личного ученика. Наверное, именно за этот дар Дом Тарас даровал ему нашивку старшего слуги. Среди всех учеников внешнего круга, имевших отношение к Таресам, Гор занимал главенствующую позицию. Амбициозный, умелый и сильный. Вот вся информация, которую Хаджар с Иненом успели добыть от Доры. Девушка обладала воистину пугающими знаниями о населении Школы Святого Неба и наотрез отказывалась отвечать, зачем и откуда у нее подобные познания. «Смотрите», — засмеялся Аян, — «эти псы еще и лаять умеют». Полсотни подпевал Гора, будто по команде ответили дружным смехом. Сам же предводитель слуг внешнего круга показательно повернулся к Хаджару спиной. «Если кто-то хочет увидеть, как Дом Тарас разбирается с теми, кто обидел его слуг, можете подходить поближе. Но поторопитесь!» «Действо закончится очень скоро». Гор скинул с плеч верхнюю половину одежд. Оставшись в одних только штанах, он показательно заиграл крепкими натруженными мышцами. Лет ему было немногим больше 20, но спеси хватило бы на срок втрое больший. «В прошлый раз веселье досталось тебе», — Хаджар отвязал ножны и бросил их на землю. «Так что на этот раз не вмешивайся, я сам с ним разберусь». Эйнен не стал спорить. В лесу теней он действительно в одиночку разобрался с Аразом. Было бы справедливо позволить Хаджару самостоятельно разобраться с проблемой. Народ, наблюдавший за сценой, и вправду начал потихоньку собираться в круг. Не то, чтобы им стало безумно интересно, просто делать в топях было откровенно нечего. Да к тому же тот факт, что против Гора и его банды выходил всего один безызвестный ученик внешнего круга, все же притягивал внимание. «Самоубийца!» — засмеялся Аян, порождая новую волну гогота среди его подпевал. «Один против полусотни. Либо ты безмерно глуп, либо просто устал от жизни. Признайся, ты устал носить с собой свое предсмертное желание?» Хаджар молча стоял лицом к лицу против группы адептов. Его меч не дрожал, а глаза излучали крепкую и острую волю. Мало кто мог выдержать прямое столкновение взглядами с ним. Даже тот же Гор сначала попытался встретиться взглядом с глупцом, но, не выдержав и 5 секунд, отвернулся. «Разберитесь с ним», — прорычал Аян и дал отмашку. Не успели 10 воинов сорваться в рывке, как за спинами Хаджара и Энена появились фигуры, которые действительно привлекли всеобщее внимание. Стоило только им показаться из палатки, как вокруг собралась толпа почти из 1000 адептов. «Так вот, значит, как решает свои проблемы дом Тарес», — улыбался Том. Он, скрестив руки на груди, стоял, облокотившись на ствол молодого дерева. Или Тарес просто забыли о воспитании своих слуг. «Достопочтенный младший наследник хищных клинков Том Динос», — сквозь зубы процедил Айн, но все же отсалютовал. «Позволь напомнить тебе, старший ученик, что проблемы клана решаются самим кланом. У тебя нет вражды со мной или с кланом моих хозяев. Прошу, не вмешивайся». «Я и не собирался», — пожал плечами Том. «Просто смотрю, а кого придется марать руки моему брату». «Называешь братом убийц собственных родителей?» — едва-едва слышно огрызнулся Айн. Возможно, кроме Хаджара, этой ремарки и вовсе никто не слышал. «Ты опустился еще ниже, чем этот шелудивый пес, которого я сейчас отправлю к праотцам». «Так значит, в клане хищных клинков действительно не все было в порядке. Видимо, в очередном витке внутренней борьбы за власть родители Тома Диноса оказались вовсе не на высоте». «Достопочтенный старший ученик». Хаджар повернулся к Тому и низко поклонился. «Спасибо за ваше беспокойство, но в этом нет никакой необходимости». «За тебя я не беспокоился, чернь», — презрительно фыркнул Динос. «Тебе же, Айн, спешу напомнить, что твои люди подписали мой контракт, и я не позволю, чтобы перед самым началом охоты полсотни воинов бесполезно растрачивали свои силы и ресурсы». Гор хотел было возразить, но промолчал. Они действительно были связаны принесенными через свиток клятвами. «Если же ты так не уверен в своей победе», — с усмешкой продолжил Том, «то можешь взять с собой двоих». Эти слова явно задели Айна. Тот скривился, покраснел лицом и отрывисто прокаркал. «Эрик, Пувал, вы со мной. Остальные не вмешиваться». Гор выхватил из ножен сабли. В свете утреннего солнца их лезвия засверкали синими искрами. Электрические разряды прокатились по торсу Айна. Они били в землю, сжигая траву и переплавляя песок в стекло. «Готовься к смерти!» — не успел Айн договорить, как Хаджар, оставляя за собой серию остаточных изображений, переместился к противнику за спину. Айн, прошедший через десятки битв за жизнь, успел среагировать и использовать защитную технику. Его перекрещенные сабли, окутанные сплетенными в щит молниями, выдержали нанесенный наотмашь удар мечом. Гор, помня о смерти Араза, ожидал определенного уровня силы, но никак не того, что простой удар отбросит его на 7 шагов назад. Но если он, опытный боец, успел среагировать на перемещение Хаджара, то двое подпевал. Первый еще даже не достал из-за спины своего боевого топора, как меч Хаджара сначала вонзился ему в живот, а затем змеей взлетел к горлу. Рассеченный от паха до кадыка, мальчишка, который не встретит своей 17-й весны, упал на землю. Второй за время падения своего товарища успел обнажить клинок. Тоже будучи мечником, он не знал себе равных в родном городе на окраине империи. Но эта самоуверенность не привела ни к чему хорошему. Он даже попытался сделать выпад. Удар бувола, несший в себе след духа меча и содержащий энергию истинного адепта, обернулся алым 2-метровым клинком. Хаджар даже не стал его отбивать. Он лишь слегка качнул корпусом в сторону, пропустил выпад себе за спину, а затем, разворачиваясь на пятках, нанес быстрый удар наискосок. Бувол хотел было контратаковать, но с удивлением понял, что не чувствует своего меча. Посмотрев вниз, на руки, он захотел закричать, но небо внезапно поменялось местами с землей, а затем и вовсе завертелось в безумной круговерти. Первыми на землю упали отсеченные кисти. Они все еще сжимали простенький артефактный меч. После удара наискосок Хаджар, не разрывая связки, успел нанести еще один секущий удар. Тот пришелся как раз по шее противника. Следом за кистями упала и отсеченная голова. Меньше чем за секунду два гордых небесных солдата отправились к своим праотцам. Хаджар вновь направил клинок, на котором не осталось ни единой капли крови, на Аэна. «Лучше бы ты позвал с собой всех своих шавок». После этих слов вокруг Хаджара вспыхнул столб черной энергии. Адепты вокруг машинально потянулись к оружию. Даже редкие ученики внутреннего круга, даже Диносы и Марнил. Все они на краткий миг ощутили присутствие жуткого хищника, готового порвать их на куски. Столб черной энергии исчез. На плечах Хаджара лежал плащ из черного тумана. Руки сжимали точно такой же клинок. С них, казалось, срывались лоскуты энергии, чтобы тут же им на замену пришли точно такие же. Внешний вид зова Хаджара почти никак не изменился. Разве что плащ и меч стали зримо плотнее, а на запястьях появились наручи. «Всем в атаку!» — истошно завопил Аэн. Губы Хаджара сложились в полубезумную усмешку. «Так-то лучше!» — прогремел его почти нечеловеческий рев, и Хаджар ринулся в бой.